внезапно и уходишь так скоро, как летучий голландец из книг. Я тебя провожаю без слез и укора, вспоминая потом каждый миг. Каждый раз я ревную и сказать забываю, не нужны мне подарки твои. Я тебе помогу, я тебя понимаю, мой летучий голландец любви. Хочу я с тобою умчаться на волю, подальше от грешной земли. Там счастье мое и беда. Хочу я с тобою умчаться на волю, подальше от грешной земли.